безобразный стих. В период растерянности, наряду с общеизвестной эпидемией анекдота, вспыхнула также эпидемия сочинительства безобразных стихов. Эпидемия менее заметная, но все же достаточно серьезная, чтобы быть отмеченной в данном исследовании. Сочинители безобразных стихов не были профессиональными поэтами и совершенно не заботились о поэтической технике. Они использовали любые уже известные поэтические формы и образцы, подчеркнуто подражали им и пародировали их. Но это не было просто подражание известному и пародия на него. Это было совершенно своеобразное явление, которое следует рассматривать по каким-то иным параметрам. Как правило, авторы безобразных стихов намеренно прибегали к наиболее примитивным поэтическим средствам, в частности, к избитым рифмам, и добивались тем самым поразительного эффекта. Гораздо более сильного, чем эффект от утонченных виртуозных стихов поэтов-профессионалов. Может быть, это была вовсе не поэзия, а всего-навсего лишь примитивно зарифмованная грубая проза. Но какое значение имеет название? Цель безобразного стиха — сжать в малом размере и в заданной привычной литературной форме какое-то значительное жизненное содержание. Если цель достигнута, то не все ли равно, что скажут специалисты? Это предназначено не для них. На гонорары, премии и даже на публикацию авторы не рассчитывают. Сила воздействия безобразных стихов была огромной. Гораздо больше, чем классической поэзии прошлого. И неизмеримо больше, чем стихов лучших и талантливейших поэтов нашей эпохи, получивших официальное признание. В одну весьма эстетичную компанию пригласили как-то самого Распашонку. Больших усилий стоило уговорить его. Согласился лишь после того, как участники вечера скинулись и купили поэту дорогой подарок. Подарок был согласован с ним заранее. Распашонка читал свои самые удавшиеся, как он говорил, стихи. Ему, конечно, аплодировали. Потом попросили что-нибудь прочитать присутствовавшего на вечере автора безобразных стихов. Тот долго отбрыкивался, говорил, что ему неудобно со своей стряпней вылезать в обществе такого прославленного поэта. Распашонка пообещал быть снисходительным и сделать скидку на любительство. И безобразный поэт согласился, в конце концов. Он прочитал отрывок из поэмы «О хозяине». Наступила неловкая тишина. Всем присутствовавшим, и Распашонке в том числе, стало очевидно, что безобразная поэма о хозяине на голову выше всех сочинений Распашонки вместе взятых. «Спросили мнение Распашонки, занятно», — сказал он. «Поэтически слабовато, конечно, но мысли кое-какие есть. Для капустника не так уж плохо». Собравшиеся с облегчением вздохнули. Ну, конечно, на уровне капустника терпимо. А с точки зрения подлинной поэзии... Собравшиеся были люди образованные. Они прекрасно понимали, что если и могло что-то значительное родиться в ибанском искусстве, то только из капустника. И все же они были довольны. Они нашли оценку и поставили автора незаконного безобразного стиха на его законное место вне искусства. «У нас в части, — говорил потом один из участников вечера, — был такой случай. Мы готовились к соревнованиям и толкали штангу. Мимо проходил один солдат, совершенно непричастный к спорту. Кто-то, шутя, предложил ему поднять штангу. Солдат взял ее одной рукой и без усилий выжил. Мы вытаращили было глаза». Но потом успокоились. Солдат сделал не по правилам. Если бы в Ибанске были хотя бы ничтожные возможности для публикации безобразных стихов и для непредвзятой публичной их оценки, на этой основе могло бы сложиться интересное литературное направление. Но это не произошло, как и многое другое в Ибанске. Официальная поэзия была крайне не заинтересована в том, чтобы приобрести в лице безобразной поэзии опасного конкурента. И у авторов безобразных стихов даже мысль не появлялась дерзнуть сунуться в печать. Но главное препятствие было не в официальной поэзии и даже не в поэтической власти и цензуре. Главное – слушатели и сами авторы. Слушатели, получив удовольствие от безобразного стиха и пищу для размышлений, не могли закрепить свое отношение к нему некоторым официально признанным способом и не хотели это делать. Кто такой, спрашивается автор, чтобы это делать? Свой парень, такое же дерьмо, как и все мы. А может быть, и еще хуже. Пьет. А этот же из сумасшедшего дома не вылазит. Стихи, конечно, гениальные, но это же наши местные стихи. Кому они нужны? Может быть, они пустяки, если пошире взглянуть. Положение авторов в обществе не менялось от того, что их стихи вызывали восхищение. Денег за стихи не платили. Звания и премии не давали. Известность ограничивалась узким кругом знакомых или сослуживцев. А если до начальства доходили слухи об авторах, то им же от этого хуже становилось, и авторы отрекались от своих произведений. Не имея объективной оценки, авторы не ценили свои сочинения. Многие даже не хранили их, и постепенно безобразный стих где-то терялся и забывался. Лишь иногда в пьяной компании вспомнит кто-нибудь две-три строчки, повздыхают. «Гениальный был поэт», скажут. Хорошее было время, скажут, и тут же заговорят на более актуальные темы о дачах, о машинах, об иконах, о Париже, о предстоящих выборах и выдвижениях. Среди авторов безобразных стихов были выдающиеся в своем роде таланты. Один из них, довольно широко известный в кругах ибанской гуманитарной интеллигенции, написал таких стихов на большую книгу. Если бы он последовал примеру правдеца, певца и двурушника и опубликовал свою книгу на Западе, он за короткий срок приобрел бы мировую известность. Но он не решился, побоялся. Напечатает, с работы выгонят, а то и похуже. И не было все той же уверенности в общей человеческой значимости написанного. А где ее взять без публикации? Время идет. Кто знает, пройдут годы, и банский безобразный стих однажды вдруг станет предметом заинтересованного внимания в мировой культуре, и его бросится собирать, как бросились собирать старые банские иконы. И много ли от него к тому времени останется? Умрет в сумасшедшем доме один выдающийся мастер этого стиха. Иссохнет в борьбе за улучшение жилищных условий другой. Растратит свой необыкновенный дар на пошлую книжку по официальной философии в соавторстве с каким-нибудь зубром иббонизма третий. И никто не воскликнет: «Люди, опомнитесь, вас же обкрадывают!» Поймите же, в конце концов, каждый раздавленный талант в твоем соседе есть отмененный праздник в твоей собственной жизни. Поймите же, в конце концов, для гибели целого направления культуры достаточно бывает гибели нескольких ее носителей. И чтобы не родилось новое направление в культуре, бывает достаточно погубить одного единственного человека. Твоего соседа или сослуживца, не получающего за свой гений признания и гонорара. Безобразная поэзия тесно переплеталась с песнями. Многие песни певца, например, получившие широкое распространение, появились сначала как безобразные стихи или были их переработкой.